Сегодня мы с вами поговорим о происхождении Вселенной. Всякий из нас, глядя на прекрасный звездный мир, который висит над нами ночью, наверное, задумывался о бесконечных пространствах, о неизмеримой энергии, скрытой в Солнце и других звездах. Откуда все это появилось? Долгое время люди считали, что это существовало вечно. В общем-то, сама система физики, когда физика только начинала возникать, была основана на идее вечного и неизменного космоса. Исходно, мы вчера с вами говорили об этом, была заложена идея о том, что Бог создал мир. Но считалось при этом, что Он его создал сразу в готовом виде, и так как Он существовал с самого начального момента, также он существует и по сей день, не меняясь. И очень быстро эта идея привела к тому, что сама идея сотворения была из нее выкинута. Мир, он всегда такой, он бесконечен во времени, он неизменяем. И мы можем видеть, что к началу нашего века наука пришла к такому же представлению о мире, какой был и в большинстве древних восточных религий, которые говорят о вечности мира, к тому же представлению, к которому, собственно, пришли очень многие языческие религии. И лишь один народ из древности всегда хранил память о Создателе, о том, что мир был создан, о том, что он имел начало. Это народ Израиля. Народ Израиля черпал эти знания из Писания, которые Бог открыл им из Пятикнижия Моисеева, из книг пророков. И всегда своим детям они рассказывали, ложась и вставая, сидя за столом и идя дорогою, о том Боге, который сотворил мир и избрал их народ для того, чтобы эти сведения, эта информация хранила всегда и вовеки. Откуда было известно евреям об этом? Если мы будем считать, что Библия — это лишь собрание сказок, собрание фольклора, то откуда этот фольклор появился? Все остальные народы, не имевшие письменности до недавнего времени, имеют совершенно другие представления. Мы можем видеть легендарные сказки о различных богах, которые благодаря взаимным отношениям, то ли это отношение любви, то ли отношение войны, но создают все вокруг, творят из хаоса порядок. Но хаос существовал ранее, и они творят его в том порядке, в том виде, каком мы его представляем сейчас. Тут же идея совершенно иная, что не существовало ничего, и вдруг из этого ничего возникло все. Возник наш прекрасный мир во всей его полноте. По мере того, как наука, развиваясь, познавала все больше и больше законов уже в самой науке, росло представление о нашем мире как об одной машине, которая работает. И если бы мы могли знать все ее детали, то мы всегда могли предсказать, как она будет работать в будущем. И никто не задавался вопросом, насколько древен этот мир. Тут одновременно возникла теория естественной эволюции жизни. И эта теория требовала очень больших промежутков времени. Мы об этом будем говорить в будущем. Но понятно, что если кто-то скажет, что лягушка превратилась в принцессу за одно мгновение, все сразу поймут, что это сказка. Если же кто-то скажет, что лягушка превратилась в царевну за несколько миллионов лет, то это уже можно назвать эволюцией. Кто знает? Никто не может проверить. Вот. И эта точка зрения требовала очень больших периодов времени, и поэтому сама идея о бесконечном и неизменном во времени мира пришлась ко двору. Но со временем, с развитием науки, все больше и больше стало возникать проблем с этой точкой зрения. Действительно ли мир существовал вечно? Оказалось, что среди законов нашего мира, физических законов, есть два основных закона, которые были названы началами термодинамики. Первое начало термодинамики вы, наверное, хорошо все знаете, как закон сохранения. То, что общее количество вещества, энергии всегда в замкнутой системе остается постоянным. Ничто не берется ниоткуда, ничто не исчезает бесследно. Вещество или энергия может только лишь переходить из одной формы в другую, но при этом не исчезает. Второе начало термодинамики говорит, что при всем при этом количество полезной энергии, той энергии, которая способна совершать работу, постоянно убывает. И если мы сведем до простейшей формулировки этот закон, то, скажем так, порядок нужно наводить. Беспорядок, хаос образуется сам. Это неизбежный закон нашего мира, в котором мы живем. Ну, наверное, всякая домохозяйка знает этот закон, наводя порядок в своей квартире. Беспорядок образуется сам, порядок нужно наводить. Я регулярно борюсь с этим законом на своем рабочем столе раз в неделю. И, должен сказать, весьма безуспешно. Следующую неделю там опять ничего невозможно найти. Таков, в общем-то, один из основополагающих законов. Но мы можем видеть, что у нас в мире, в котором мы живем, царит довольно большой порядок. Есть огромное количество энергии, которую еще можно использовать. Если бы мир существовал бесконечное количество времени, то все бы это уже пришло в негодность. И распад, который мы наблюдаем в мире, привел бы весь мир к тому состоянию, которое называют ученые тепловая смерть Вселенной. Когда бы вся материя распространилась по Вселенной равномерно, вся энергия распространилась равномерно, нигде уже ничего бы не происходило, наступила бы тепловая смерть. Но насколько далеко тот мир, в котором мы живем, от этого состояния? Уже само это по себе является прекрасным свидетельством того, что мир этот имел начало, и имел начало не так давно. И это то, о чем свидетельствуют те данные, которые мы наблюдаем, научные данные. Некоторые могут сказать, а вообще, насколько важно, то имел мир начало или нет? Ну, может быть, для какого-то конкретного, в общем-то, действия это может быть неважно, например, забивание гвоздя в стену. Вот. Но это может оказаться важно, допустим, если за этой стеной живет сосед, а уже 3 часа ночи, и он хочет спать. Дело в том, что наше представление о том, откуда мы появились, откуда мы произошли, очень сильно будут иметь влияние на то, как мы будем жить и куда мы будем идти. Помните, как Достоевского сказал, что если Бога нет, то все дозволено. Действительно, если мы лишь случайным образом образовавшийся сгусток вещества, то почему мы должны отвечать за свои действия? Такой же сгусток вещества образуется в другом месте, он за свои действия не отвечает. Если мы лишь, в общем-то, выжившие в результате борьбы за существование животные, то нам нужно продолжать бороться за свое существование, бороться за кусок, не делиться куском хлеба с ближним, а отбирать у него, если он слабее, если он менее приспособленный, то тем хуже для него. Или если мы знаем, что мы сотворены по образу Божьему, то, соответственно, мы должны вести себя достойно этого образа. Мы должны вести себя так, как нам наш Создатель предначертал, и в том числе в отношениях с природой. Будем ли мы ее уничтожать, будем ли мы ее эксплуатировать, или мы действительно будем рачительными хозяинами этого мира, будем теми домоправителями, которых Бог поставил здесь, на земле. То есть мы приходим к тому, что вопросы происхождения – это самые важные вопросы. То, куда нам идти, определяется тем, откуда мы пришли. Может, потому, в общем-то, в нашем мире пытаются все меньше и меньше обращать внимание на вопрос, откуда мы произошли и как мы появились на свет. Кстати, это самый первый вопрос, который дети чаще всего задают. А как я появился? Откуда я взялся? Почему? Потому что этот вопрос является фундаментальным, он является определяющим. Чаще всего родители начинают пугаться этого вопроса, либо начинают читать ребенку лекцию по анатомии и сравнительной физиологии. Вот. На самом деле ребенок задается философским вопросом. Он задается вопросом, как я должен жить, для чего я здесь, каково мое предназначение в этом мире. Точно так же и происхождение Вселенной. Вселенная – это случайность, существующая сама по себе, по своим собственным законам, или это действительно творение Божье, имеющее особое назначение. И можем ли мы как-то научным способом узнать о том, как возникла Вселенная? Какой мы можем для этого поставить эксперимент? Можем ли мы это как-то наблюдать? Наука базируется на экспериментах, на наблюдениях. Был ли кто-либо свидетелем возникновения Вселенной? Либо не было никого, либо был свидетелем тот, кто ее создал. Но никто из людей наблюдать это не мог. Таким образом, вопрос происхождения Вселенной вообще находится вне компетенции науки. Мы можем, наблюдая мир вокруг, делать какие-то предположения. Вот мы с вами только что посмотрели на второе начало термодинамики и предположили, что, скорее всего, мир имел начало, чем он начало не имел. Но, опять же, наблюдать этого никто не мог. Мы опять сталкиваемся с тем, что есть целый ряд вопросов, которые мы можем принять только на веру. И в зависимости от того, хотим мы верить в то, что мир создан или нет, мы будем отбирать те или иные данные. Но факты вещь упрямая. Если мы на них закрываем глаза, если мы их не видим, это вовсе не значит, что этих фактов нет. К началу нашего века накопился целый ряд других, в общем-то, данных, которые показывали, что мир имел начало. И такое положение явилось роковым для любых теорий естественного существования мира. Мы с вами говорили, что наука возникла из религиозных представлений о Творце, но потом вдруг ко всем принятым на веру положениям науки было принято на веру еще одно положение, что все причины имеют только естественное. То все следствия имеют только естественную причину, что ничего не возникает из-за сверхъестественного вмешательства. И изучая тот естественный мир, в котором мы живем, мы можем объяснить все, что мы в нем наблюдаем. Но это тоже принятое на веру положение, тоже недоказуемое и тоже не поддающееся проверке. Более того, если человек говорит, что только экспериментально проверенные вещи, только экспериментально проверенные знания имеют смысл, то тогда не имеет смысла и само это его высказывание, потому что его высказывание экспериментально не проверено. Такой человек сам себя заводит в тупик. Так или иначе, одним из таких основополагающих открытий, повлиявших на развитие наших представлений о существовании Вселенной, было открытие того, что в спектре звезд наблюдается так называемое красное смещение. То есть мы видим звезды на небе, каждая из них светит своим цветом. Но цвет, который мы видим, оказывается несколько краснее, чем их реальный излучаемый свет. Было высказано предположение, что это результат того, что все галактики от нас удаляются. То есть само красное смещение попытались интерпретировать как то, что называется эффектом Физо-Доплера. Вы, наверное, можете как-нибудь потом, выйдя на улицу, провести эксперимент, стоять возле дороги и слушать шум двигателя, проезжающего мимо машины, особенно легко, если он идет на большой скорости. И когда машина проносится мимо вас, вы заметите, что высота звука у нее резко меняется. Когда машина приближается, звук двигателя, который вы слышите, гораздо выше, чем звук двигателя, когда машина удаляется. И вот именно в момент, когда машина проскакивает мимо вас, вы слышите, как просто звук ее перешел с одной ноты на другую, моментально опустился. Это и есть то, что называется эффект Физо, или в оптике называют эффектом Доплера. То есть вы слышите приближающийся звук выше, чем звук удаляющийся. Более того, приближающийся звук вы слышите выше, чем он есть на самом деле, удаляющийся ниже, чем он есть на самом деле. Также посчитали, что то же самое со звездами. Они удаляются, поэтому цвет, излучаемый их, мы видим более низкочастотным, более красным. Было все это проинтерпретировано как то, что наша Вселенная представляет собой, в общем-то, не что иное, как совокупность разбегающихся в разные стороны галактик. И чем дальше от нас галактики, тем быстрее они от нас разбегаются. Возникал вопрос, что, в общем-то, в большинстве случаев это так, но некоторые галактики имеют синее смещение. Почему же тогда одни разбегаются, а другие при этом летят навстречу нам? Но это, в общем-то, вопрос оставался открытым. Было посчитано, если с такой скоростью летят галактики, то когда они должны были начать лететь из одного центра? И оказалось, что вот эта вот точка, на которую все это приходится во времени, примерно находится от нас на расстоянии 18 миллиардов лет. То есть 18 миллиардов лет якобы тому назад из одной точки все галактики разлетелись и теперь летят во все разные стороны. Вопрос в том, что летят ли вообще они куда-либо, остается открытым. Никто этой скорости не мерил. Еще раз повторяю, видели лишь только красное смещение и посчитали, что вот такова его причина. Сам промежуток времени, 18 миллиардов лет, в общем-то, казался довольно маленький, для того, чтобы представить, что за это время все лягушки превратились в стеревен. Вот. Но, в общем-то, и не такой уж совсем маленький, чтобы кто-то мог проверить и сказать, что мы не видим такого превращения. Поэтому, в общем-то, все были с ним довольно счастливы. Возник целый ряд теорий, которые называются, все, в общем-то, объединены под одним названием – теория большого взрыва. Очень часто в науке мы пытаемся то, что мы не знаем, спрятать за терминами. Например, гравитация или электричество. Кто знает, что такое электричество? Все знают, как включить выключатель, чтобы появился свет в лампочке. Что такое электричество, мы не знаем. Это некое абстрактное понятие, которое мы ввели для того, чтобы объяснить то, чего мы объяснить не можем. Точно так же к этой же категории относится понятие «большой взрыв». Что за взрыв? Взрыв чего? То есть ничего не было вообще. Не было ни пространства, ни времени. Само понятие не было бессмысленно, потому что времени не было. Вот, ни материи, ни энергии. И потом вдруг это ничто взорвалось. И появилось сразу все. Во всей полноте, во всем совершенстве, во всей красоте. Безусловно, это тоже религиозная теория. Но поскольку она не включает в себя Творца, очень многие этой теорией заинтересовались. И по сей день очень многие пытаются именно на этой теории строить происхождение Вселенной. Хотя всегда остаются вопросы, почему, зачем, как, что это значит, ничего не существовало, и потом оно превратилось во все. Мы на многие вопросы так и не можем ответить. И должен сказать, что математические модели, необходимые для того, чтобы описать такую Вселенную, просто не существует. Начинают возникать самые разные теории. Например, выяснилось, что масса Вселенной, наблюдаемая, гораздо меньше, чем та, которая должна быть, если действительно Вселенная разбегается. То есть необходимо некое количество массы изначально, чтобы Вселенная могла так разбегаться. Та масса, которую мы видим во Вселенной, гораздо меньше. Возникают такие понятия, как скрытая масса во Вселенной. То есть где-то есть что-то, никто этого никогда не видел, никто этого никогда увидеть не может, но оно есть. Почему? Потому что мы верим, что оно должно быть. Потому что если его не будет, то наша вера о том, что все возникло само по себе, тоже не сможет существовать. Мы видим, как одна, в общем-то, на веру принятая идея порождает другую. Каждая теория начинает, в общем-то, обрастать мелкими теориями подпорками, эти подпорки еще одними подпорками и так далее. В итоге мы можем найти... Увидишь, что многие современные теории ничего не имеют, кроме сплошных предположений, кроме сплошных допущений, и все это в конечном итоге выдается за науку. Но совсем свежие данные были получены совершенно недавно при помощи орбитального телескопа Хаббла, который американцы запустили на орбиту. Считалось, что все, что мы наблюдаем с Земли, мы видим не совсем точно, и это нам мешает доказать истинность наших теорий. Мешает атмосфера. Мы видим как бы через тусклое стекло атмосферы. Вот если вынести телескоп на орбиту, тогда мы действительно увидим все, как оно есть на самом деле, атмосфера мешать не будет. После того, как миллионы средств налогоплательщиков были потрачены на этот эксперимент, вынесли телескоп на орбиту. Оказалось, что красное смещение, которое мы наблюдаем, оно еще и вдобавок имеет дискретный характер. То есть это набор определенных значений. Это не случайный разброс, как вот если действительно мы реально взрываем кучу кирпича, и кирпич летит, каждый кусочек летит со своей скоростью, и набор этих скоростей совершенно случайный. Но мы себе не можем представить, что мы взорвали кучу кирпича, и одна часть кирпичей полетела со скоростью ровно 100 км в час, другая часть кирпичей полетела со скоростью ровно 200 км в час, и третья часть кирпичей полетела с точностью 300 км в час. Это не имеет ничего общего с нашим представлением о взрывах. Таким образом, сама теория большого взрыва сейчас оказалась в большой, в общем-то, трудной ситуации, весьма трудной ситуации. И, скорее всего, многие ученые сейчас склоняются к тому, что красное смещение является лишь гравитационным эффектом, как, собственно, это и предсказывал в свое время Эйнштейн. И вопрос происхождения Вселенной так и остается открытым. Ни одного естественно-научного, натурального объяснения Вселенной не существует. Ни одной модели научной, которая могла бы объяснить, как появился мир, не существует. Есть лишь мир, который мы наблюдаем. Но в этом наблюдаемом мире мы можем наблюдать такое количество совершенно удивительных вещей, которые тоже не могут быть объяснены чем-то случайным. Например, мы знаем, что в мире существуют электроны и протоны, отрицательно заряженные частицы и положительно заряженные частицы. Если действительно они возникли, как учит этому теория большого взрыва, в результате случайных процессов, в результате еще вдобавок различных процессов, шедших в разное время, то какова вероятность того, что вот огромное количество протонов в мире и огромное количество электронов в мире будет одинаковым? Вероятность этого мала. Это примерно как если бы вы взяли мерку размером с орбиту Луны. Понимаете, да, вот такая огромная такая полусфера, в которую вы насыпаете песок. И полусфера такого размера, что если в центре ее поместится Земля, то Луна будет ходить вокруг этой полусферы, не касаясь ее краев. И мы наполняем эту полусферу песком и высыпаем. И делаем так много тысяч раз, миллионы раз. А потом делаем то же самое и насыпаем другую кучу. Какова вероятность того, что в обоих кучах будет абсолютно равное количество песчинок? Можете себе представить, что это совершенно невероятная вещь. Но именно такова точность настройки нашей Вселенной с точки зрения электронов и протонов. Если бы точность была немножко другой, то у нас бы электрические эффекты доминировали над гравитационными. Что это такое? Представьте себе, вы утром встаете, подходите к зеркалу, видите, что у вас волосы немножко не в порядке. Берете расческу, начинаете пытаться приводить все это в некое соответствие. И чем больше вы расческой гладите волосы, тем больше волосы становятся дыбом, наэлектризовываясь. Вот это, можете представить, насколько это ужасное, в общем-то, событие. Вот то же самое происходило бы с нашей Вселенной. То есть что происходит? Ваши волосы из-за тяжести, благодаря гравитации, притягиваются к Земле. Но из-за того, что они электризуются, из-за того, что начинают возникать электрические взаимодействия между ними, они начинают отталкиваться друг от друга. И в итоге все то, что у вас всегда было основано на гравитации, все те навыки, которые вы применяли, делая себе прическу, до этого уже бесполезны. Ничто не может удержать их вместе. Электрические заряды их разносят в все стороны. То же самое было во Вселенной. Не существовало бы ни планет, ни звезд, ничего, если бы хотя бы на одну песчинку в этих двух кучах была разное количество песка. Это очень точная настройка. И на самом деле это всего лишь один параметр. А параметров таких в нашей Вселенной несколько десятков, каждый из которых бы чуть-чуть бы изменился, и уже бы не существовало ни Вселенной в том виде, как мы ее знаем, ни планет, ни звезд, ни жизни. Таким образом, это очень точный инструмент, очень хорошо настроенный. И если кто-то утверждает, что все это возникло случайно, боюсь, что этот человек гораздо более легковерен, чем тот, кто считает, что разумный создатель, все, предвидя все, все это таким образом спланировал. Или взять хотя бы нашу Солнечную систему. Мы опять же знаем, что во многих древних религиях люди верили, что Земля плоская. Люди верили, что Земля базируется, стоит на слонах, на черепахах. В Библии, в книгах, написанных за 2500 лет до Рождества Христова, говорится о том, что Земля круглая, Бог восседает над кругом Земли. И более того, в одной самой древней книге Библии говорится, что Бог повесил Землю ни на чем. Очень интересное замечание, но оно полностью соответствует тому, что мы сейчас знаем. Когда люди пришли к знанию того, что Земля круглая? Когда были совершены первые кругосветные путешествия? Не так давно. Сотни лет назад, может быть, 1000 лет назад. Некоторые говорят, что 2 или 3 тысячи лет назад. Но в Библии, в Слове Божьем, с самого начала сказано, что Земля круглая и висит она ни на чем. Теория естественного происхождения Солнечной системы говорит о том, что Солнечная система возникла из газопылевого облака. Что вот эти вот самые вещества, которые после этого взрыва разлетались в разные стороны, потом вдруг почему-то решили, что им нужно не разлетаться, а слетаться, стали концентрироваться в определенных местах. И вот эти вот галактики, которые мы наблюдаем, это не что иное, такие, как эти скопления вещества. Вот. И вот из-за такого газопылевого облака со временем образовалась, в частности, Солнечная система. Ну, на уровне вот такого рассказа, повествования, все ясно, все хорошо. Ну, вот. Но это история. Любой может сочинить свою историю, рассказать, соответствует ли она тому, что наблюдаем. Очень удивительно то, что вы знаете, что если, допустим, закрутить волчок, а потом этот волчок распадется на части. Каждая часть будет нести энергию, часть энергии, содержащейся в волчке. И количество этой энергии будет пропорционально массе каждой части. Это вполне очевидно. То есть момент, вращательный момент пропорционален массе. Но мы знаем, что 99% массы Солнечной системы сконцентрировано в Солнце. В то время как, значит, в том же самом Солнце сконцентрировали всего 2% вращательного момента. Как вот одна вращающаяся масса могла разделиться таким образом, чтобы при этом вся масса осталась в центре, а все вращение по периферии? Это совершенно не соответствует тем законам нашего мира, которые мы знаем. Так что похоже, что это не соответствует истине. Точно так же Меркурий и Плутон имеют очень эксцентричные орбиты, то есть они вращаются по весьма вытянутым траекториям, и эти орбиты еще и вдобавок наклонены к плоскости вращения всех остальных планет. В то время как остальные планеты все вращаются в одной скорости, в одной плоскости, так называемой плоскости эклиптики. Вот. Далее мы знаем, что Венера, Уран и около 30% спутников вращаются вообще в противоположном направлении. Объясняется ли это как-нибудь теорией происхождения из единого газопылевого облака? Нет, к сожалению, не объясняется. Мы можем, но с другой стороны, мы можем видеть точно настроенный инструмент. Мы можем видеть, как существует Солнечная система, и изменение параметров одного тела будет приводить к изменению параметров другого тела. И мы, в общем-то, приходим к тому, что говорится в книге пророка Исаии. Он, Бог, образовавший землю, создавший ее, он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, он образовал ее для жительства. В итоге можем видеть, что действительно наша Земля – это уникальная точка во всей Вселенной. Нигде более во Вселенной вода не может существовать в жидком виде. Мы знаем, что вода жидкая бывает в очень узком диапазоне температур. То, что мы называем между 0 градусов Цельсия и 100 градусами Цельсия. Мы знаем, что в огромном пространстве Вселенной разброс температуры есть сотни градусов мороза, есть сотни градусов жары. Но у нас на Земле температура поддерживается таким образом, что нормальное состояние воды на Земле жидкое. Можно предположить, что, скорее всего, нигде во Вселенной другого такого места просто нет. Далее встает вопрос, а как давно возникла Земля? И тут тоже это вопрос происхождения. Он вне компетенции науки. Многие считают, что она возникла 4,5 миллиарда лет тому назад. Почему? Потому что нам нужны большие промежутки времени для того, чтобы доказать, что все возникло само по себе, чтобы лягушка успела превратиться в царевну. Вот. Но когда космонавты впервые высадились на Луне, оказалось, что слой пыли, выпавший на Луну, всего лишь составляет несколько сантиметров. А если пыль всегда выпадала на Луну с точно такой же скоростью, как сейчас, что, скорее всего, неверно, скорее всего, если все это образовалось из пылевого облака, то в прошлом этой пыли должно было выпадать гораздо больше, то такое количество пыли могло выпасть на Луну всего за 5-10 тысяч лет, не более. Но мы помним, как первые спутники, разрабатывавшиеся, имели специальную систему посадки с огромными колпаками, чтобы не провалиться в многокилометровые толщи пыли, которая, как предполагалось, должна иметь лунная поверхность. То есть, опять же, все эти средства делались, исходя из религиозных предположений, потому что Луна стара, оказывается, она не так стара. Мы таким образом видим, что никакого естественного объяснения происхождению Вселенной, Солнечной системы мы найти не можем. В то время как то, что нам говорит Библия, даже в самых древних ее книгах, в общем-то, чем больше мы изучаем мир, тем больше мы начинаем понимать, насколько это все истинно.